Часть 4. Зависимые. Глава 9. Люди бродили по улицам в состоянии какой-то утопической неуверенности, зная, что все переменилось, не понимая, где они живут теперь. Взрослые разговаривали, дети играли в игры. «Я готов проявлять осторожность», — случайно услышала я слова одного человека и едва не расхохоталась ему в лицо. «Готов? Вот как?» — хотелось закричать мне. «И к чему же ты готов? Что ты будешь делать? Где именно проявлять свою осторожность?» Мы всегда жили в гетто, в городе, который принадлежал не нам, а существам куда более могущественным и странным. Мы жили среди богов, маленьких, крошечных, но все-таки богов по сравнению с нами, учитывая то, как много они имели в своем распоряжении, и игнорировали этот факт. Теперь они изменились, но мы не понимали, как, и все, что нам оставалось — ждать. В те часы глупые споры послаградцев были так же бессмысленны, как трели птиц. Наши новые лидеры обращались ко мне с экранов и голографических плоскостей с такими словами. Ситуация находится под пристальным наблюдением. Мы подыскивали слова, чтобы объяснить себе суть времени между двумя эпохами. Я проходила через крохотный квартал Кедди. Их правящие тройки уже слышали об убийстве и, достаточно хорошо зная психологию таранцев, заразились их страхом и тоже стали бояться. Я никак не могла убедить Эрсуль пойти со мной в Послоград главный, на вершину холма, где толпились и возбужденно бегали туда-сюда люди, гоняясь за слухами, которые ничего им не сообщали, вглядываясь, бессильные что-либо изменить, в город, где наша жизнь такая же непонятная, как и прежде, только по-новому непонятная. Мы все это видели. Я пошла в ее квартиру. Эрсуль была подавлена, впрочем, не больше остальных. Она сделала мне кофе с одной из популярных тогда приправ. Шасси позволяли ей двигаться вперед и назад. Ее механизм работал безупречно, но при частом повторении одних и тех же движений неизбежно появлялись сначала какие-то неуместные шумы, потом помехи. «Тебе удалось что-нибудь выяснить?» — спросила я. «О том, что происходит?» «Нет, ничего». «А как насчет...» «Я же говорю, ничего». Она заставила себя моргнуть. В сети полно всякой болтовни, но если кто-нибудь и понимает, что тогда случилось, и говорит о том, что еще может случиться, то они делают это так, что я не могу подслушать. Эзра? А что они? Думаешь, я просто скрываю от тебя что-то важное? Господи. Я даже смутилась от ее интонации. Я не больше тебя знаю о том, где они. Я тоже их с той вечеринки не видела. Я не сказала ей о том, что видела Ра куда позже. О, всяких слухов ходит множество. Они улетели, они захватили власть, они готовят нашествие, они умерли. Но все это выеденного яйца не стоит. Если в твои сети в посольстве ничего не попалось, то что же могу я с моей жалкой поисковой программкой? Мы уставились друг на друга. «Ладно», — медленно сказала я. «Пойдем со мной». «Никуда я не пойду, Ависа», — сказала она, голосом явно давая понять, что тема закрыта. И это был тот редкий случай, когда я не очень расстроилась. Я пошла к денежной стене. Трудно возвращаться туда, где в последний раз побывал ребенком, особенно если это дверь. Сердце стучит громче, чем рука. Но я постучала, и Брен открыл. Когда дверь распахнулась, я смотрела вниз, чтобы дать себе время. Потом подняла голову и увидела его. Он показался мне гораздо старше из-за седины, но и только. Во всем остальном он ничуть не изменился. Он меня узнал. Еще до того, как я посмотрела ему в глаза точно. «Ависа», — сказал он. «Беннер Чо». «Брен», — ответила я. Мы смотрели друг на друга. И, наконец, он не то вздохнул, не то усмехнулся, а я улыбнулась, пусть и печально, и он отошел в сторону, пропуская меня в комнату, которую я помнила, на удивление, хорошо, и которая осталась прежней. Он принес мне выпить, а я пошутила насчет того сердечного средства, которое он давал, когда я была у него в первый раз. Он вспомнил песенку, которую мы пели в детстве, запуская монеты, и пропел ее мне с ошибкой. Потом он еще что-то говорил, вроде того, что ты побывала вовне, ты мирлетчица. Поздравляю. Мне захотелось сказать ему спасибо. Мы сидели и смотрели друг на друга. Он был все так же худ, даже нарядный костюм на нем вполне мог быть тем же. «Итак», — сказал он, — «ты пришла сюда, потому что наступает конец света». Экран за его спиной безмолвно показывал царящее в Послограде смятение. «А это конец?» — спросила я. «По-моему, да. А по-твоему?» «Я не знаю, что думать», — ответила я. «Поэтому я здесь». «Да, я думаю, что нашему миру настает конец». Он откинулся на спинку стула. Вид у него был совершенно спокойный. Сделав глоток, он посмотрел на меня. «Уверен. Все, что ты знала, только что кончилось. Ты это понимаешь, правда?» «Вижу, что понимаешь». Я понимала и то, что он неравнодушен ко мне. «Ты тогда произвела на меня впечатление», — сказал он. «Такая серьезная маленькая девочка. Я еле сдерживал смех. Даже когда ты нянчилась со своим бедным другом, который глотнул хозяйского воздуха. С Йогдом. Все равно, все равно». Он улыбнулся. «Итак, у нас конец света, и ты пришла ко мне. А зачем? Думаешь, я могу помочь?» «Думаю, ты можешь кое-что рассказать». «О, поверь мне», — сказал он. «Никто там, на холме, не хочет, чтобы я что-нибудь знал. А теперь меня и близко туда не пустят. Я, конечно, не говорю, что у меня нет своих лазеек. Всегда найдутся желающие поболтать со стариком. Но ты, наверное, и сама знаешь не меньше моего». «Кто такие Аратеи?» — спросила я. Он скинул голову. «Аратеи?» — переспросил он. «В самом деле?» «Понятно, Иисус Фаратектон». Он разгладил рубашку. «У меня была такая мысль. Я подумал, может быть, в этом все дело, но...» Он покачал головой. «Но я сомневался. Разве в такое можно поверить? Аратеи — это никто», — продолжил Брен. «Это что? Наркоманы. Все, что может случиться, уже случалось когда-нибудь», — сказал он и наклонился ко мне. «Где живут неудавшиеся послы, как ты думаешь, Ависа?» Этот вопрос так шокировал меня, что я даже дышать на секунду перестала. «Если говорить без обидников, то ты ведь не веришь, что все до одного монозиготы, выращенные посольством, годятся в послы», — сказал он. «Конечно, нет. Не все двойники принимаются. Одни недостаточно похожи, другие с заскоками, третьи думают по-разному, сколько их ни учи. Все что угодно. Ты сама бы все поняла, если бы хоть раз над этим задумалась. Это даже не секрет. Об этом просто никто не думает. Ты знаешь, что если один двойник умирает, то другой уходит в отставку?» Он слегка приподнял руки, имея в виду себя. «Ты ведь не была в посольских яслях, а? Конечно, они ведь только для тех, кто там из них никогда и не вышел. А какой смысл выпускать оттуда тех, кого растили и учили для одной единственной работы, а они все равно не могут ее сделать? Выпусти их, и проблем не оберешься. Крохотные коморки, в которых плесневеют неудавшиеся близнецы. Не принявшиеся, не похожие близнецы. Один нормальный, другой будто смазанный, или с обоими что-то не то, или физически оба в порядке, но с врожденным пороком, невидимым глазу, или просто негодные для того, к чему их предназначали. А если тебя уже выпустили, — продолжал Брен, и только тогда ты понял, что ненавидишь своего двойника или свою работу. «Да, да», — он говорил тихо, словно пытаясь донести что-то до меня. «Когда умер мой... он... Это был несчастный случай. Мы были еще не старыми, люди знали нас, меня. Я был слишком молод, чтобы взять и исчезнуть. Разумеется, меня пытались заманить в дом престарелых, но заставить меня они не могли. Ну и что с того, что соседи меня не любят? Что с того, если они видят во мне урода? Никому не нравится, когда разделенные щеголяют своими увечьями. Мы — обрубки. Он улыбнулся. Обрубки — не люди. Среди двойников есть те, кто так и не может научиться говорить на языке. Не знаю, почему. Просто не попадают в ритм, сколько бы ни тренировались. Все просто. Их не выпускают. Но бывают случаи похуже. На вид они такие же, как все. Это уже случалось, хотя, может, и не в такой степени. Когда я учился, у нас был коллега, Уилл Сон. Что за мозг прятался за их языком, не знаю, но для хозяев он был слегка, как бы, вывихнутый. Чуть-чуть. Я этого не слышал, но хозяева — да. Мы сдавали экзамен. Сначала нас слушали другие послы и служители, а в конце нам надо было поговорить с хозяином. Он ждал. Не знаю, что в его представлении происходило и как его попросили помочь. «Здравствуйте», — сказал Уилсон, когда подошла их очередь. «Мы сразу увидели, что-то пошло не так», — сказал он. Потому как двигался тот Арейкай. Каждый раз, разговаривая с нами, они словно пробуют наш мозг и каждый раз находят его чужим. Так что это довольно сложная штука. Но если две половинки одного посла недостаточно спаяны друг с другом, не два разных голоса, вполне близкие, чтобы говорить на языке и быть понятными, но понятными не так, шиворот на выворот. Я молчала. «Ты знаешь, что такое для них язык?» — сказал Брен. «Что они слышат за словами? А что, если они слышат понятные слова и знают, что это слова, но они как бы расколоты на части? Послы говорят в эмоциональном союзе, это наша работа. А что, если этот союз есть и в то же время его нет?» Он ждал. «Невозможное. Вот как это называется. Прямо тут стоит перед тобой». И это ударяет им в голову. Они как будто ширяются. Для них это как галлюцинация. И есть, и нет. Противоречие, от которого они ловят кайф. Может быть, не все. Каждый хозяин, с которым заговаривали Уилсон, понимал, что тут что-то не так, но некоторые, он пожал плечами, пьянели от их слов. Что бы Уилсон ни говорили. «Хороший сегодня денек, передайте, пожалуйста, чай, что угодно». Хозяева это слышали и либо теряли голову, либо начинали хотеть еще и еще. Послы — ораторы, а те, к кому обращены их речи — аратеи. Аратеи — это наркоманы, а их наркотик — язык послов. Снаружи люди, испуганные карнавальной толпой, бежали по улицам. Где-то рвались фейерверки. Брен снова наполнил мой стакан. «Что с ними стало?» — спросила я. «С Уилсон?» «Их отправили в карантин, и они умерли». Он выпил. «Все меня уважают, но это не мешает им меня ненавидеть», — сказал Брен. «Я их понимаю. Им не нравится вид моей раны». Он написал в воздухе свое имя, полное имя, все 7 букв. Брен Дан. Было время, когда он был Брэндон, точнее, Брен Дан. Потом его двойник умер, и он стал Брэндон, Брен. Он не мог правильно произнести свое собственное имя. Брен Дан долго задумчиво смотрел на меня, подошел к столу. «Позволь, я тебе кое-что покажу». Он бросил мне почти плоскую коробочку. Внутри лежали 2 обруча, его и его двойника Дана. Я рассматривала филигранные колечки, проводки и контакты, четко выведенные инициалы и серебряные листики. Застежки были переплетены. Взглянув на него, я увидела крохотные отметины у него на шее, там, где когда-то крепился обруч. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «Думаешь, я храню их здесь, чтобы всегда были под рукой? Или ты думаешь, что я их прячу, стараясь забыть?» «Ависа, если бы я выбросил его обруч и сохранил свой, ты бы думала, что я цепляюсь за свое былое «я» или не могу простить ему его смерть? Выброси я их оба, ты бы видела во мне человека, отказавшегося от своего прошлого. Если бы я сохранил его, но выбросил свой, ты бы сказала, что я не даю ему уйти. И так всегда, что бы я ни сделал. Это не твоя вина. Ты же не нарочно. Мы все так думаем. Что бы я ни сделал, объяснение всегда найдется. Не одно, так другое. Позже, когда мы были вместе в третий раз, сначала вернулась к нему я, потом он пришел ко мне. Он сказал: «Смотрю на обруч и ненавижу его». Я промолчала. Да и что я могла ответить? Мы сидели на диване в моих комнатах, не таких шикарных, как у него. «Не знаю, когда это началось», — сказал он. «Я долго считал, что ненавижу его за то, что он умер, бедняга. Но, по-моему, все началось раньше. Не вини меня». Его голос внезапно стал жалобным. Уверен, он тоже ненавидел меня. Никто из нас не был в этом виноват. «Знаешь, они ведь, наверное, подозревали, что может случиться», — сказал Брен. «Послы. Ведь именно разнояйцевые всегда были особенно подвержены неслиянию. Ровно настолько, чтобы превратить пару-тройку арейкаев в аратеев. Именно таких и придерживали. Прочие смутьяны уходили в самоволку или смешивались с местными». «Думаешь, они знали?» — переспросила я. «И кто куда уходил?» «Они наверняка надеялись, что Эзра окажутся наркотиком», — сказал он. «Выведут из строя одного-другого хозяина, и больше никакого проку из них не будет. И еще одна оплошность Бремена. С тех пор, как они услыхали про Эзра, они только о том и думали, кто кого переиграет и кто кому будет диктовать условия». «Знаю», — сказала я. «Но раз такое уже было, в Бремене тоже должны были об этом знать. Так зачем их послали?» «Знать об аратеях ты имеешь в виду? А с чего бы мы стали сообщать Бремену о них?» «Не знаю точно, на что они надеялись, но то, что Эзра вообще позволили говорить, планировалось как своего рода ответный удар посольства. Хотя такого эффекта они, по-моему, не ожидали. Не в такой степени. Не такого языка, существующего и в то же время настолько невозможного, настолько отравляющего, что он обращает в зависимость любого хозяина, который его услышит. А те распространяют слух о нем дальше. Все без ума от нового посла. Наш привычный пантеон бедствовал. Отчаянно нуждался в инъекциях Эза и Ра, говорящих вместе и превращающих язык в коктейль противоречий, намеков и отпущенных на свободу значений. Мы проживали в городе наркоманов. Процессия, которую я видела, была мольбой. «Что теперь будет?» — спросила я. В комнате стояла тишина. В городе жили сотни тысяч арейкаев, а может и миллионы, я точно не знала. Мы тогда вообще почти ничего не знали. Их мысли — это их язык. Эзра заговорили на нем и изменили его. И скоро все хозяева, где бы они ни были, получат жесткий приказ, которому они не смогут не подчиниться. Делай что угодно, но слушай болтовню новоиспеченного бюрократа. «Всеблагой Иисус Фаратектон Христос, просвети нас», — сказала я. «Это», — повторил Брен, — «конец света».